самом скором времени я сочетаюсь с тобой браком и объявлю об этом всему миру, и ты сам будешь выполнять свои замыслы и отгонишь от нашей страны римского орла». Так она говорила, глядя на меня со всей правдивостью и искренностью, на какие способен человек. Я ей поверил, и впервые после моего падения почувствовал, что счастлив. Подумал, что не все потеряно для меня, и что вместе с Клеопатрой, которую я любил до крайней степени безумия, я смогу еще вернуть себе уважение египтян и власть. «Клянись же, Клеопатра!» — потребовал я. «Клянусь, любимый!» «И этой печатью скрепляю мою клятву!» Она поцеловала меня в лоб. Я тоже поцеловал ее. И мы стали говорить о том, как будем жить, когда станем мужем и женой, и что надо сделать, чтобы одолеть Антония. Вот как я еще раз поддался обольщению и был обманут, хотя я верю, что если бы не злобная ревность Хармианы, которая, как вы увидите дальше, постоянно толкала ее на все новые преступления, Клеопатра в самом деле сочеталась бы со мной браком и отгородилась бы от Рима. И в конечном итоге так было бы лучше и для нее, и для Египта. Мы просидели чуть ли не до рассвета, и я приоткрыл перед ней завесу тайны, окутывающей сокровища, несметное богатство, которое лежат в толще пирамиды. Было решено, что завтра же мы отправимся в путь, и, прибыв туда через 2 дня ночью, начнем их искать. Рано утром была тайно снаряжена барка. Клеопатра вошла в нее, скрыв лицо под покрывалом и выдавая себя за египтянку, которая совершает паломничество к храму Хор-Эмахета. Я тоже плыл с ней, одетый паломником, и с нами 10 ее самых верных слуг, переодетых гребцами. Но Хармианы с нами не было. От Канопа по Нилу нас провожал попутный ветер, и в первую же ночь, плывя при свете луны, мы достигли Саиса, и там немного отдохнули. На рассвете наше судно снова отчалило. Весь день мы двигались быстро и покрыли большое расстояние, так что часа через 2 после заката солнца впереди показались огни крепости, именуемые Вавилоном. Мы подошли к противоположному берегу и незаметно причалили среди высоких зарослей тростника. Потом мы, соблюдая величайшую осторожность, двинулись пешком в сторону пирамид, до которых было около 2 лиг. Шли я, Клеопатра и преданный евнух. Остальных слуг мы оставили в барке. Мне удалось поймать для Клеопатры ослика, который пасся среди поля пшеницы. Я бросил ему на спину плащ, и она села. Я повел ослика известными мне тропами, а евнух следовал за нами пешком. Через час с небольшим мы миновали большую дамбу, и перед нами встали величественные пирамиды, возносящие сквозь лунный свет свои вершины к небу. Мы в благоговейном трепете умолкли и дальше шли, не произнося ни слова, по населенному духами городу мертвых. Вокруг нас поднимались торжественные гробницы, и, наконец, мы поднялись на каменистую площадку и стали подле пирамиды Хуфу, его великолепного трона. «Я уверена», — прошептала Клеопатра, глядя вверх на сверкающую в лучах луны мраморную грань с миллионами мистических символов, вырезанных на ней. «Я уверена, что в те времена Египтом правили не люди, а боги. Это место печально, как сама смерть, и также величественно и отчуждено от нас». «Мы в эту пирамиду должны войти?» «Нет, не в нее». — ответил я, — «идем дальше».